А высшая добродетель подобна воде. Вода приносит пользу всем существам и не борется с ними. Она находится там, где люди не желали бы быть, поэтому она похожа на Дао. Человек, обладающий высшей добродетелью, так же, как и вода, должен селиться ближе к земле. Его сердце должно следовать внутренним побуждениям. В отношениях с людьми он должен быть дружелюбным, в словах должен быть искренним, а в управлении страной должен быть последовательным, в делах должен исходить из возможностей, а в действиях должен учитывать время. Поскольку он, так же, как и вода, не борется с вещами, он не совершает ошибок. Лучше ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо наполнить. Если чем-либо острым все время пользоваться, оно не сможет долго сохранить свою остроту. Если зал наполнен золотом и яшмой, то никто не в силах их уберечь. Если богатые и знатные проявляют кичливость, они сами навлекают на себя беду. Когда дело завершено, человек должен устраниться. В этом закон небесного Дао. Если душа и тело будут в единстве, можно ли сохранить его? Если сделать дух мягким, можно ли стать бесстрастным, подобно новорожденному? Если созерцание станет чистым, возможно ли тогда заблуждение? Можно ли любить народ и управлять страной, не прибегая к мудрости? Возможно ли превращение в природе, если следовать мягкости? Возможно ли осуществление недеяния, или если познать все взаимоотношения в природе? Создавать и воспитывать сущее, создавая не обладать тем, что создано, приводя в движение, не прилагать к этому усилий, руководя, не считать себя властелином. Вот что называется глубочайшим Д. 30 спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо. Но употребление колеса зависит от пустоты между спицами. Из глины делают сосуды, но употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность чего-либо имеющегося зависит от пустоты. 5 цветов притупляют зрение, 5 звуков притупляют слух, 5 вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенно мудрый стремится к тому, чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отказывается от последнего и ограничивается первым. Слава и позор подобны страху. Знатность подобна великому несчастью в жизни. Что значит слава и позор подобны страху? Это значит, что нижестоящие люди приобретают славу со страхом и теряют ее также со страхом. Это и называется слава и позор подобны страху. Что значит знатность подобна великому несчастью в жизни? Это значит, что я имею великое несчастье, потому что я дорожу самим собой. Когда я не буду дорожить самим собой, тогда у меня не будет и несчастья. Поэтому знатный, самоотверженно служа людям, может жить среди них. Гуманный, самоотверженно служа людям, может находиться среди них.